У них нет детей, каждый занят своим. Андреас продолжает свою университетскую карьеру, Лу пишет. Их встречи иногда ограничивались несколькими неделями в год, не больше, когда она, устав от европейских странствий, возвращалась в свой дом, но не в свою семью. Удивительный муж, знавший о всех ее, и при этом он не находил нужного слова. Нет, это не были похождения женщины, желающей втайне от супруга развлечься на стороне. Она ничего не скрывала в своей личной жизни, и она никогда не жила за счет мужчин. Журналистка, писательница, эссеист. Ее гонораров хватало, чтобы самой оплачивать счета в гостиницах и путешествия. Скорее, это было выражение ее независимости от мужа, упрямо не соглашавшегося на развод. Она представляла собой совершенно новый тип женщины XIX века — свободной, самодостаточной, независимой. Не брак, а интеллект помог ей утвердиться в жизни. Интеллектуальная куртизанка? Женщина-провокация? Благо, последнее слово женского рода. Андреас многое ей прощал, впрочем, как и она ему. Кажется, она начала понимать, насколько порою была жестока с мужем, лишив его обыкновенного семейного и отцовского счастья. И, возможно, это она толкнула его к внебрачной связи с их служанкой, от которой у него в 1905 году родилась девочка. Реакция Лу на это событие, как всегда, неординарна. Без скандалов и без упреков она нанимает новую служанку, но ребенка оставляет дома, с интересом наблюдая за Андреасом, превратившимся в отца. Как все странно в этой жизни. Неожиданно она увидела своего мужа с другой стороны. Внимательный отец, он посвящает все свое свободное время этому крошечному существу. Нежная и мечтательная, малышка наполнила его жизнь незнакомыми ему ранее эмоциями, которые он, вероятно, ждал от жены. В Лу явно просыпался психоаналитик. Неожиданно для самой себя она начала замечать, что и ей эта крошка не безразлична, а в творчестве Лу появляется совершенно новая для нее тема детства. Она пишет истории для детей на рождественские сюжеты. Ее интересует восприятие детьми религии и искусства. И в дальнейшем она не раз будет возвращаться к этой теме. Пройдет несколько лет, и она будет рассматривать эту девочку как свою внучку, а еще через несколько лет удочерит ее, и именно малышка Мари, внебрачная дочь Андреаса, будет рядом с ней все последующие годы, до последних минут ее жизни, ухаживая за ней и искренне любя ее. Мудрому Андреасу удалось примирить этих двух женщин. А как мы бы прореагировали в такой ситуации, узнав, что у мужа родилась девочка на стороне? В эти же годы она начинает работать над небольшой книгой для женщин, которая будет окончена к 1910 году, «Эротика», где она без малейшего намека на ханжество исследует проблему мужской и женской сексуальности. Она внимательно изучает эволюцию отношений между мужчиной и женщиной от первой встречи до последующего магического союза двух тел. В начале XX века эта тема еще оставалась табу, но книга пользовалась невероятной популярностью. После ее издания во Франции Жак Капо, известный французский критик начала века, написал Андре Жиду, другому корифею современной французской литературы. «Открылась эра великих дам», чувствуется стиль Лу Саламе? Да, ей было о чем рассказать. Все эти годы она продолжала экспериментировать с мужчинами. Все то, что войдет в одну из глав ее будущих воспоминаний — опыт любви или эксперименты в любви. Любой из переводов соответствует истине. Естественно, в эти годы она утратила юношескую свежесть, но сохранила задор и любовь к жизни. Те же огромные светящиеся глаза, удивительно легкая походка, не отяжелевшая под лишними килограммами, грация опытной женщины, приятный вибрирующий голос, худощавость, которая к 50 годам стала более округлой, придавая ее движениям особую женственность. По словам одной из ее подруг Хелен Клингенберг, она представляла собой очаровательную смесь мужской серьезности, детского ликования и женского горения. Все это компенсировало ее годы. Мужчины, находясь в обществе Лу, забывали о ее возрасте. Среди них Фридрих Пинельс, моложе ее на 7 лет.